многое вам. Спасибо. Слово предоставляется председателю президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России» Липовому Сергею Анатольевичу. Добрый день, уважаемые ветераны Афганистана. Добрый день, братья. 30 лет назад закончилась война. И по приказу руководства страны мы вышли оттуда победителями. Выход нас видели весь мир. Кадры, как мы выходили в колоннах с развернутыми знаменами, как выходят только победители, облетели все человечество. Но, к сожалению, сложности и трудности начались потом. Когда мы пришли, в стране был разгар перестройки. На волне перестройки к власти пришли реформаторы, которые, наслушавшись западных идеологий о торжестве демократии, они начали разрушать Советский Союз, они начали разрушать все то, что было в Советском Союзе, и облили грязью нас, те, кто выполняли 10 лет свой воинский долг в Афганистане. Они обвинили нас в том, что мы воевали против афганского народа. Это ложь. Мы никогда не воевали против афганского народа. Наша легендарная 40-я армия воевала против НАТО, против наших заокеанских партнеров, воевала против талибов, маджахедов, боевиков, которые прошли подготовку в лагерях под руководством инструкторов НАТО и пришли в Афганистан убивать, разрушать все то, что строил Советский Союз, все то, что оберегало наша легендарная 40-я армия. И за тот период, за 10 лет нахождения нас в Афганистане, Советский Союз построил там более 700 стационарных объектов, проложил сотни километров дорог, труб, проложил электролинии, которые до сих пор подают Афганистан электроэнергию. И мы, если бы не было приказа, оставались там, то сейчас бы, может быть, Афганистан был другой. Но предали нас тогда и предали афганское руководство. Уходя, мы оставили фундамент для счастливой жизни в Афганистане. Уходя, мы оставили боеспособную армию, боеспособные силовые структуры. Но, к сожалению, это было предано. И они продолжали еще 3 года сопротивляться. Но наши заокеанские партнеры, НАТО, сделали все, чтобы это все уничтожить. И сегодня они за 18 лет своего существования в Афганистане, кроме увеличения маковых полей, кроме увеличения транзита героина в Европу, больше ничего не сделали. И сегодня они активно воюют с местным населением. Но мы вышли победителями. И сегодня мы закладываем храм. Храм не только ветеранам боевых действий Афганистана. Мы сегодня закладываем храм ветеранов боевых действий всех локальных конфликтов. Сегодня будет заложена и земля Сирии. Там, где сегодня проливают кровь наши военнослужащие. Сегодня здесь наметены и присутствуют наши друзья из Сирии. Они приехали вместе с нами поучаствовать в этом мероприятии. И сегодня я от всей души хочу вас всех поздравить с нашим Днем Победы. Как у фронтовиков 9 мая, а 15 февраля у всех наших афганцев, это наш День Победы. Здоровья вам, удачи и семейного благополучия. Спасибо.